Глава четвертая. Я пришел в тир за несколько минут до 9, и ждать мне пришлось недолго. Ровно в 9 я увидел приближающихся Раймондо и Тимотео. Раймондо уверенно вышагивал впереди, Тимотео с поникшей головой плелся сзади. В черных очках его рубашка взмокла от пота. Ружье я уже зарядил. Я не знал, чего ждать, и настроение у меня было не из лучших. Болела челюсть, синяк налился черным. Такой неумеха и такие кулачища, — вновь удивился я. Когда нас разделяла дюжина ярдов, Раймондо что-то сказал Тимотео, и тот остановился как вкопанный, словно вол по команде погонщика. Раймондо подошел ко мне. — Забирай его. Он будет делать все, что ты скажешь. Учи его стрелять, солдат. Не разговаривай с ним, только учи стрелять. Я подозвал Тимотео. Буду обращаться с ним, решил я, как с новобранцем в армии. Ничего лишнего, только дело. Не взглянув на меня, он вошел в пристройку и застыл, обреченно уставившись на далекие мишени. — Сними очки! — рявкнул я. Он сжался, но очки снял. Хотел положить их в нагрудный карман рубашки, но тут рядом возник Раймондо. — Дай их мне! После короткого колебания Тимотео протянул руку с очками. Раймондо взял их, посмотрел на Тимотео, затем бросил очки на песок и растоптал их ногой. Я бы не смог этого сделать, но одобрил действия Раймондо. Этот болван прицепился к ним, как маленький ребенок, к соске пустышки. «Ружье заряжено. Начинай стрелять», — приказал я. Он взял ружье. Лицо его обратилось в маску. Меня пронзила внезапная мысль, а вдруг он выстрелит в меня или Раймондо? Хороши же мы тогда будем. Я даже вспотел, но все обошлось. Я понял, что Тимотео не мог и подумать об этом. Он повернулся и пошел к барьеру. Впервые увидел он мишень в телескопический прицел. Я заметил, как напряглась его спина, когда мишень оказалась у него чуть ли не под самым носом. — Не торопись, — поучал я. Поймай в перекрестие центр мишени. Не дергай спусковой крючок, тяни его на себя. Я дал ему пару секунд, чтобы сосредоточиться. Стреляй, когда будешь готов. Выстрел раздался секунд через 5. Мы с Раймондо вгляделись в мишень. Он попал в самую середину. Хороший выстрел. Так и надо стрелять. Продолжай. Стреляя с телескопическим прицелом по неподвижной мишени, промахнуться можно лишь, страдая болезнью Паркинсона. Тем не менее, из 10 последующих пуль только 2 легли в центральный круг. Но он продолжал стрелять. Я заряжал ему ружье, наставлял, советовал. Раймондо сидел на скамье и курил. После первого выстрела он не смотрел на мишени. Но я понимал, что лишь его присутствие заставляет Тимотео стрелять. Через час после того, как из 60 выстрелов он 10 раз попал в центральный круг, я решил дать ему передохнуть. — Ладно, давайте прервемся. Я взглянул на Раймондо. — Пусть он пройдется. Жду его через час. И я направился к бунгало. Люси счищала с двери старую краску. Увидев меня, она прервала свое занятие. — У нас перерыв, — пояснил я. — Дела идут? — У меня есть час. Могу тебе помочь. — Не надо, мне это нравится. Она встала. — Хочешь пиво? — Еще рано. Я прошел на веранду и плюхнулся на один из парусиновых стульев. Люси села рядом. — А почему не слышно выстрелов? Ружье с глушителем. А как он? Нормально. Он стреляет. Для нас это главное. Этот человек с ним? Раймондо? Да, конечно. Сидит в пристройке. Он та смазка, которая заставляет этого болвана двигаться. О, Джей, неужели у тебя нет сердца? Неужели ты не видишь, что этот мальчик запуган до смерти? Она заломила руки. Неужели ты не видишь, что этот ужасный человек застращал его? Я потер шею, сдерживая закипающее во мне раздражение. Я не смог уговорить его стрелять. Ты тоже. Ладно, Раймондо запугал его. Но он стреляет. Он должен стрелять. Мне обещали заплатить 50 тысяч, если я научу его стрелять. Она резко встала и исчезла в бунгало. «Все сначала», — вздохнул я. Просидев 5 минут, я поднялся и последовал за ней. Люси сидела на стуле перед камином, закрыв лицо руками. «Люси, пожалуйста, постарайся мне помочь. Мало мне этого психа. Так еще и ты дуешься на меня. Я занят важным делом. Я стараюсь заработать». «О, перестань!» — взвизгнула она. «Эти деньги свели тебя с ума. Разве ты не видишь?» «Люси!» — рыкнул я. «Что между вами произошло? Ты что, влюбилась в него?» Она покраснела, глаза округлились. «О чем ты говоришь? Я тебя спрашиваю. С чего ты защищаешь этого слизняка? Кто он для тебя?» «Он человек. Он испуган. Я его жалею, вот и все». «Ладно, жалей его, но не более. Я просил тебя, Люси, держись от этого подальше. Пожалуйста, не ставь мне палки в колеса. У меня и так хватает забот». «Деньги для тебя все, не так ли? Мы говорим не о деньгах, мы говорим об этом болване. Для тебя это одно и то же. Мне платят за то, что я учу его стрелять. Именно этим я и хочу заниматься. Он не хочет стрелять. Он говорил мне...» Я едва не взорвался. «Что он говорил тебе и что он будет делать — две большие разницы. Пожалуйста, предоставь это мне». «А что ж ты не спросишь у него, почему он не хочет стрелять? Почему ты не хочешь увидеть в нем человека? Почему ты позволяешь этому бандиту командовать собой и им?» Она вскочила. «Я тебе скажу. Потому что ты думаешь только о деньгах, которые можешь заработать». «И в этом есть что-то постыдное?» «Я думаю, да». Круг замкнулся. Мы вновь вернулись в исходную точку. «Мне жаль, что у тебя сложилось такое мнение, Люси. Я тебя выслушал. Но, тем не менее, хочу закончить порученное мне дело. Я лишь прошу тебя потерпеть еще 8 дней». И, не дожидаясь ответа, вышел из бунгало. Я хотел, чтобы Тимотео начал стрелять по движущейся цели. От Ника Льюиса мне досталась допотопная установка, сработанная бог знает когда. Иногда она работала, иногда нет. Она приводилась в движение маленьким электромотором, вращающим одно из двух зубчатых колес, соединенных замкнутой цепью. К цепи крепились 6 болтов. На них навешивались жестяные птицы, мишени, банки из-под пива и так далее. Обороты мотора и, следовательно, скорость движения цепи регулировались. Цели могли ползти, как черепахи, или мелькать перед глазами, словно столбы в окне мчащегося поезда. Я возился с установкой, когда Раймондо и Тимотео вошли в тир. «Сегодня ты будешь стрелять по мишеням». Я протянул Тимотео ружье. «Завтра попробуем движущиеся цели». Не знаю, услышал ли он меня. Вид его мне не понравился, но я уже не обращал на это внимания. Мне наскучил его затравленный взгляд. Он стрелял до полудня. Число попаданий во внутренний круг увеличилось. Но в начале первого качество его стрельбы резко ухудшилось, и я понял, что пора прерваться. Я повернулся к Раймонду. Тот как раз поднес зажигалку к очередной сигарете. Он пообедает со мной. Мы начнем вновь в 2 часа. Раймондо встал. Мы сами накормим его, солдат. Он останется со мной. Пойдемте, мистер Саванто, посмотрим, что приготовил для нас Ник. Он насмешливо посмотрел на меня. Я приведу его в 2 часа. Я не возражал. Чем меньше я имел дело с этим болваном, тем больше меня это устраивало. Я проводил их взглядом, а затем ушел в бунгало. Следующие дни ничем не отличались от этого. Раймондо приводил Тимотео ровно в 9. В 12 они шли обедать, в 2 снова появлялись в тире и оставались там до 7 вечера. Все это время Тимотео стрелял, извел кучу патронов, делал то, что ему говорят, но устойчивого прогресса в результатах не наблюдалось. Мне пришлось сдерживать себя, когда он начал стрелять по движущимся целям. Пули то обгоняли их, то пролетали сзади, но несколько часов спустя он таки начал попадать в банки из-под пива, ползущие с наименьшей скоростью, какую могла обеспечить установка. Люси эти дни красила бунгало, а Тимотео она не спрашивала. Она не могла даже увидеть его. Но в наших отношениях наступил кризис. Мы были предельно вежливы друг с другом и часто подолгу молчали, сидя в одной комнате, чего не случалось раньше. Я знал, что она волнуется и обижена, но продолжал убеждать себя, что после отъезда Тимотео все забудется и наша жизнь пойдет как прежде. После 3-го дня я все явственнее чувствовал, как истекает отпущенное мне время, и еще сильнее навалился на Тимотео. Он уже попадал в 2 из 5 банок из-под пива, ползущих со скоростью улитки. Но я считал, что этого недостаточно. Я смазал цепь машинным маслом и добавил оборотов мотора. Банки поползли в 3 раза быстрее. Из 50 пуль ни одна не попала в цель. «Целься перед банкой!» — в отчаянии кричал я. «У тебя все пули пролетают сзади!» Как он потел! Я даже не представлял, что человек может так потеть. Он старался, это несомненно, но толку не было. Он продолжал стрелять и промахиваться, и по выражению его лица я понял, что он на грани истерики. «Ладно, хватит». Я повернулся к Раймонду. «Уведи его, пусть он отдохнет». Я выключил мотор. «На сегодня достаточно». Раймондо зло глянул на меня. «У него нет времени отдыхать, солдат. Мистер Саванто приезжает послезавтра, чтобы узнать о его успехах. Возможно, отдыхать придется тебе, если он не будет стрелять лучше». Только глухой не услышал бы угрозы в его голосе. И Тимотео стрелял до сумерек. На 100 выстрелов он попал разве что в 3 банки. Ему едва хватало сил поднимать ружье. «Все!» — отрезал я. «Больше он стрелять не может. Уведи его». Вспотел и я. Если до приезда Саванто оставалось 48 часов, и он рассчитывал, что ему покажут товар лицом, то время работало против меня. Когда они ушли, я вернулся в бунгало. Пахло жареным луком. Люси я нашел на кухне. Она готовила жаркое, одно из моих любимых блюд. «Привет». Она обернулась через плечо и чуть улыбнулась. «На сегодня все?» «Да, пойду приму душ. Обед через 20 минут». «Пахнет хорошо». Она кивнула и отвернулась к плите. Я хотел подойти и обнять ее, но по застывшей спине Люси не чувствовалось, что она одобрит мой порыв. «А все уладится», — сказал я себе. Должно уладиться. После душа я надел чистую рубашку и брюки. Мы пообедали. Жаркое удалось, но я ел без аппетита, она тоже. С движущимися мишенями у него ничего не выходит. Только чудом я смогу научить стрелять этого сукиного сына. Она ничего не ответила. Его отец приезжает послезавтра, чтобы узнать, как идут дела. Люси подняла голову, ее глаза широко раскрылись. Правда? Да, лучше бы я не брался за эту работу, Люси. У тебя еще есть время. Она положила вилку на тарелку. Нельзя получить такие деньги, не отработав их. Это же твои слова, не так ли? Это верно. Мы помолчали. Забыла сказать тебе, приезжал полковник Форсайт. Я объяснила ему, что школа закрыта. Он не возмущался? Плевать я хотел в тот момент на полковника Форсайта и остальных моих бывших клиентов. Нет. Вновь долгая пауза. От такой жары и есть не хочется. Я отодвинул тарелку. Люси вообще едва притронулась к жаркому. Не глядя на меня, она встала из-за стола и вышла на веранду. По привычке я включил телевизор. Блондинка с огромным, как корзина, ртом пела о любви. Я выключил телевизор. Через открытое окно я увидел Люси, идущую к пляжу. После короткого колебания я последовал за ней. Бок о бок, молча, мы шли по пустынному берегу. Потом я взял ее за руку. На следующий день, когда подошло время ленча, я уже понял, что чудо не произойдет. 3 часа Тимотео стрелял по движущимся банкам и не попал ни в одну. Он старался, но его рефлексы словно парализовало. Он не смог поразить ни одной банки, даже когда я снизил скорость их движения. Наконец я взял ружье из его потных рук. — Присядь, Тим, давай поговорим. Он стоял, понурив голову, его лицо посерело, осунулось. Выглядел он как бык с пиками в холке, ожидающий последнего удара матадора. — Тим! — рявкнул я. — Сядь! Я хочу поговорить с тобой. Мой рык заставил его поднять голову. Глаза его светились отчаянием и ненавистью. Затем он повернулся, вышел в солнечный свет и, волоча ноги, зашагал к далеким пальмам. Я посмотрел на Раймондо, наблюдавшего за нами со скамьи. — Значит так. Я сдаюсь. Признаю свое поражение. Стрелять он не будет. Я хочу поговорить с твоим боссом. Раймондо отбросил окурок. — Да, пора поговорить с боссом, — он встал. — Сейчас и поедем к нему. Я только починю машину. Лопнула моя мечта заработать $50 000. Но, к моему удивлению, я не испытывал ничего, кроме облегчения. Никакие деньги не могли компенсировать то, что мне пришлось пережить за последние дни. Если бы дело касалось только Тимотео, я бы еще мог сожалеть о том, что не удалось научить его стрелять. Но мысль о деньгах так загипнотизировала меня, что я чуть не разрушил нашу семью. «Увидимся у бунгало», — кивнул я. Люси на кухне готовила ленч. «Я сейчас поеду к Саванто. Верну деньги». Через несколько часов мы снова будем одни. Люси замерла, затем повернулась ко мне. Что случилось? До меня внезапно дошло, что эта работа нужна мне, как рыбке зонтик, — ответил я. Он никогда не научится стрелять. Я сдаюсь. Мы возвращаемся на исходные позиции. Я улыбнулся. Я отлучусь на минутку, дорогая. Вырую деньги.